Беда Мэддокса в том, что он чересчур подозрителен. Почему бы ему не положиться на Гудиера? Этот парень отличный агент, дьявольски удачливый. Мне здорово повезло, что его перевели сюда. Не знаю, слышал ли ты, какую блестящую сделку он провернул с Джойс Шерман? Одно из самых всеобъемлющих страховых соглашений на моей памяти. Предусматривает все возможные страховые случаи. А какие страховые платежи он у нее выторговал, волосы дыбом встают. Я считаю, провернул он это дело потому, что не поленился приехать сюда и лично напомнить ей возобновить страховой полис. А большинство моих бездельников просто позвонили бы ей по телефону или направили письменное напоминание. А Гудиер сам приехал. Он заслуживает доверия. Доверия, а не пинков. Да, я знаю, знаю. Он один из лучших в нашем деле, но бесполезно ожидать от Мэддокса доверия к кому-нибудь. Он так или иначе мне лично жаловаться не на что. Работа предстоит несложная, а благодаря этому делу я отдохну хоть немного от Мэддокса. Фэншоу просиял. Если хочешь кутнуть в свободное время, дай мне знать. У меня записная книжка полным-полна телефонных номеров пылких веселых девиц, которые охотно помогут тебе неплохо провести время. Спасибо за предложение, спасибо, но я приехал с женой, ответил я, поднимаясь. И для меня она достаточно пылкая и веселая. Пожалуй, успею еще для начала заглянуть в бюро к Дэнни. Хочу поразить жену своим трудолюбием. Если вы вдвоем ничего лучшего не придумаете, то приходите вечером в атлетический клуб и будете моими гостями. Я сказал, что посмотрю, как пойдут дела, пожал ему руку и вышел на улицу. Пока я ехал вверх по бульвару Лонг-Бич, мне пришла в голову мысль, что, пожалуй, стоило бы попытаться добиться перевода в контору к Фэншоу. Он казался весьма приличным парнем. И было бы неплохо уехать подальше от Мэддокса. Но я знал, что обманываю себя. Мэддокс не захочет расстаться со мной, да и сам старик не согласится меня отпустить. Я разыскал нужную улицу после небольшого совещания с полицейским, которому хотелось объяснить мне, где поставить машину, а не как найти дом, где находилось бюро Дэнни. Но в конечном итоге, благодаря своей настойчивости, я выжил из него необходимые сведения. Стоянка автомашин, которую он мне указал, находилась так далеко от этой улицы, что я взмок, пока добирался пешком обратно. Здание, приютившее бюро Дэнни, было втиснуто между аптекой и китайским рестораном. Вход преграждали двойные вращающиеся двери с бронзовыми украшениями, которые, видно, забыли почистить в этом, да и в прошлом году. Я толкнул дверь и оказался в сумрачном душном подъезде, пропитанном целой гаммой запахов. Лифт был допотопный. Чтобы на нем подняться, надо подтягивать себя на канате. Но канат выглядел таким потертым и ненадежным, что я решил пойти пешком. На стене у лестницы висела доска с объявлениями, среди которых была скромная карточка, извещавшая, что бюро Дэнни находится на 6-м этаже. Надпись на карточке, сделанная от руки кривыми прописными буквами, гласила «Брэд Дэнни, агент, комната 10, этаж 6». Вывеска была явно не из тех, какие привлекают клиентуру вроде Джойс Шерман. Я не спеша пошел вверх по лестнице. Дом казался пустынным. Лишь раз или два, проходя мимо дверей, я смог расслышать стрекотание пишущей машинки.